У себя в гостях. Урсула пришла, как обещала. По извилистой дороге мы едем в Сафрон-Грин. Скоро повернем. У знака, зазывающего туристов, Ривертон. Я гляжу на Урсулу. Она мимоходом улыбается мне и тут же снова переключает внимание на дорогу. Если у нее и были опасения по поводу нашей поездки, то она решительно их отмела. Сильвия тоже была не в восторге, но согласилась ничего не говорить старшей медсестре и в случае чего нейтрализовать Руфь. Наверное, понимает, что мне осталось совсем немного, и бояться за мое здоровье по большому счету бессмысленно. Ворота открыты. Урсула выруливает на подъездную дорожку, и мы движемся к дому. Лиственный тоннель по-прежнему темен и тих, будто к чему-то прислушивается. Преодолеваем последний поворот, и вот мы у цели. Дом вырастает передо мной, как тогда, когда я впервые шла сюда совсем зеленой девчонкой, или когда, погостив у мамы, бежала на концерт. Или как в тот вечер, когда Альфред попросил моей руки. Или утром 1924-го, в день возвращения из Лондона. В некотором роде я вернулась домой. Теперь дорожка приводит нас за асфальтированную стоянку рядом с фонтаном Амур и Психея. На въезде Урсула опускает окно и перебрасывается с охранником несколькими словами. Тот машет нам, показывая, что можно проезжать. Из уважения к моим преклонным годам, ей разрешили сначала высадить меня у дома, а уж потом найти место для парковки. Урсула бесшумно заезжает за угол, нынче вместо гравия под колесами асфальт, и останавливается у самого входа. Там стоит металлическая скамейка. Урсула помогает мне подойти к ней, усаживает и возвращается к машине. Я сажусь и думаю о мистере Гамильтоне. О том, сколько же раз он открывал парадную дверь Ривертона, прежде чем в 1934 году его настиг сердечный приступ. «С возвращением, юная Грейс!» Я щурюсь. То ли воздух дрожит от зноя, то ли глаза у меня слезятся. И вижу его на верхней ступеньке лестницы. «Мистер Гамильтон!» — приветливо отзываюсь я. «Конечно, это видение. Но согласитесь, невежливо не поздороваться со старым другом, даже если он умер 60 лет назад. А мы все думали, когда же мы снова тебя увидим, миссис Таунсенд и я. Правда?» Миссис Таунсенд ушла почти сразу вслед за ним. Заснула и не проснулась. «Ну, конечно, мы всегда рады, когда молодежь заглядывает. Нам тут вдвоем скучновато. Служба наша никому не нужна. Кругом только молотки стучат, да сапоги топают». Он неодобрительно качает головой и оглядывается. «Да, обновляют старый дом, обновляют. Ты еще увидишь, что они сделали с моей буфетной». Он улыбается, глядя на меня поверх длинного носа. «А ты-то как поживаешь, Грейс?» «Я устала, признаюсь я. Устала, мистер Гамильтон». «Вижу, девочка», — кивает он. «Ну, ничего, потерпи. Уже недолго осталось». «Что случилось?» «Это Урсула. Встревоженно поглядывая на меня, она прячет в кошелек парковочный талон». «Вы устали? Я узнаю, нельзя ли взять на прокат кресло-коляску? Тем более, что в доме теперь есть лифты». Я соглашаюсь, что это будет очень кстати, и оглядываюсь на мистера Гамильтона. Но лестница уже пуста. В вестибюле нас встречает бодрая женщина, одетая как жена деревенского сквайра 40-х годов, и сообщает, что в стоимость входного билета входит экскурсия, которую она сейчас и проведет. Прежде чем мы с Урсулой успеваем возразить, нас присоединяют к группе. Парочка туристов из Лондона, школьник, интересующийся историей, и четверо американцев, двое родителей и сын, одетые в одинаковые футболки и кроссовки, и дочь-подросток, длинная, бледная и угрюмая, вся в черном. Экскурсовода зовут Берил, это подтверждает и значок у нее на груди. Живет она в Саффрон-Грин, и мы можем задавать ей любые вопросы. Экскурсия начинается с кухни, сердца английского сельского поместья, привычно подмигивая, объясняет Бэрил. Мы с Урсулой заходим в лифт, встроенный на место кладовки. Когда мы выходим на нижнем этаже, вся группа уже сгрудилась вокруг стола миссис Таунсенд и хохочет над традиционным английским меню XIX века, которое Бэрил зачитывает вслух. На первый взгляд кухня почти не изменилась. И все же в ней много нового. Во-первых, электричество. Оно безжалостно высветило углы, что были когда-то сумрачными и таинственными. Мы долго жили без электрического освещения, и даже когда Тедди в конце 20-х провел, наконец, свет, он был не таким ярким. Я скучаю по нашему полумраку, хотя вряд ли можно было сохранить его даже в исторических целях. На этот счет теперь свои законы. Здоровье и безопасность, публичная ответственность. Никто не хочет отвечать за близорукого туриста, который оступится на полутемной лестнице. «Следуйте за мной», — радостно чирикает Бэрил. «Мы выйдем на заднюю террасу через дверь для слуг. Не бойтесь, я не заставлю вас натягивать форму». Мы стоим на газоне неподалеку от розовой аллеи леди Эшбери. Она выглядит до удивления знакомой. Только к лестницам добавились пандусы. Теперь, по словам Бэрил, здесь работает целая команда садовников, главная задача которых — поддерживать окрестности в неизменном виде. У них полно дела. Собственно, сад, лужайки, фонтаны, ограды. Летний домик. Летний домик оборудовали по приказу Тедди. Он приезжал сюда в 23-м. «Просто преступление», — заявил Тедди, — «так запустить озеро, жемчужину имения». Он уже предвкушал, как гости будут кататься на лодках, а поздно вечером глядеть на звезды. Сказано, сделано, и к апрелю 24-го, когда мы все переехали в Ривертон, домик был почти готов. Ждали только известняк из Италии, да мешали весенние дожди. В день нашего приезда тоже было мокро. Нескончаемый проливной дождь начался, как только мы въехали в Эссекс, и не прекращался до самого Ривертона. Болота переполнились, леса отсырели, и когда автомобили свернули на подъездную дорожку, мы не увидели дома. Во всяком случае, с первого взгляда. Он был настолько скрыт густым туманом, что проявлялся медленно, как на фотобумаге. Когда мы подъехали поближе, я протерла рукой запотевшее стекло и всмотрелась в окно детской. Меня охватило странное чувство, будто где-то там, внутри, хлопочет Грейс пятилетней давности. Накрывает на стол, одевает Ханну и Эмилин, выслушивает советы Нэнси. Там и тут, тогда и сейчас, в водовороте времени. Первый автомобиль остановился, и из тумана выплыл мистер Гамильтон с черным зонтом в руке, чтобы помочь Ханне и Тедди выйти из машины. Вторая машина поехала к задней двери. Затормозила. Я накинула капюшон, кивнула водителю и бегом поспешила к дому. Может быть, всему виною дождь? Может быть, если бы небо сияло голубизной и в окна светило бы яркое солнце, дом не показался бы нам таким заброшенным? И хотя прислуга под руководством мистера Гамильтона сделала все, что могла, даже за часами помыли, похвасталась Нэнси, Ривертон стоял в запустении. Невозможно было за пару месяцев исправить то, что разрушалось годами, с молчаливого согласия мистера Фредерика. Больше всего расстроилась Ханна. И не мудрено. Увидев, что стало с домом, она снова ощутила, как одинок был Па в последние годы. Снова обвинила себя в том, что вовремя с ним не помирилась. «Только подумай, как он жил», — сокрушалась она, пока я готовила ее ко сну. А я сидела в Лондоне и ничего не знала. Эмилин частенько подшучивала над ним, но мне и в голову не приходило. «Только представь, Грейс, только вообрази, как он был несчастен». Она помолчала и добавила. «Вот что выходит, если человек живет не своей жизнью». «Да, мэм», — согласилась я, даже не подозревая, что Ханна имеет в виду вовсе не Па. Тедди масштабы разрухи поразили, но не напугали. В любом случае, он собирался полностью перестроить Ривертон. «Превратим старую развалину в большой современный дом, а?» — снисходительно улыбаясь, спросил он у Ханны. К тому времени они прожили в Ривертоне уже неделю. Дождь закончился, и Тедди стоял в залитой солнцем спальне Ханны. Мы с ней сидели на кушетке, разбирая одежду. «Как хочешь», — последовал равнодушный ответ. Тедди взглянул на жену с растерянным недоумением. «Разве неприятно провести в порядок родное гнездо? Разве не все дамы обожают хлопотать, перестраивая жилище по своему вкусу?» «Расходы любые, ограничивать себя не будем», — на всякий случай предупредил он. Ханна улыбнулась, терпеливо, как слишком надоедливому продавцу. «Как скажешь, дорогой». Тедди бы, разумеется, предпочел, чтобы Ханна разделила его энтузиазм. Встречалась бы вместе с ним с дизайнерами, сравнивала и выбирала материалы, радовалась приобретению точно такой же этажерки, что стоит в королевском дворце. Однако спорить не стал. К тому времени он уже смирился с тем, что он никогда не поймет жену. Просто покачал головой, погладил Ханну по плечу и больше об этом не разговаривал. А Ханна, даром что не проявляла ни малейшего интереса к реконструкции, почему-то хранила прекрасное расположение духа. Я-то готовилась к худшему, ожидала, что, покинув Лондон, покинув Робби, она совсем затоскует. Я ошиблась. Отчего-то ее настроение было лучше, чем всегда. В доме начался ремонт, и она все больше времени проводила снаружи. Бродила по всему имению, стараясь забрести подальше, и возвращалась к обеду с румяными щеками и прилипшими к платью травинками. «Она решила покончить с Робби», — думала я. «Какой бы сильной ни была любовь, пришла пора расстаться». «Ты сочтешь меня наивной. Такой я и была. Полагалась только на собственный опыт. Я же порвала с Альфредом, вернулась в Ривертон и попыталась привыкнуть к его отсутствию. Вот и считала, что Ханна сделала то же самое. Предпочла любви долг. Однажды я пошла искать хозяйку. Тедди выиграл право баллотироваться от Сафрона и в честь такого события пригласил к обеду лорда Гиффорда. До прихода гостя оставалось полчаса, а Ханна все еще не вернулась с прогулки. В конце концов я обнаружила ее в Розовой аллее. Она сидела на каменной лестнице, той самой, на которой когда-то ночью плакал Альфред. «Слава богу, я нашла вас, мэм», — отдуваясь, воскликнула я. «Лорд Гиффорд может явиться в любую минуту, а вы еще не одеты». Ханна улыбнулась мне через плечо. «Готова спорить, что одета, в зеленое платье». «Вы прекрасно знаете, о чем я, мэм. Вам пора переодеваться к обеду». «Знаю, конечно». Она потянулась, быстро повращала кистями рук. «Просто сегодня такой чудесный день. Сидеть в доме — настоящее преступление. Как ты думаешь, мы не сможем уговорить Тедди пообедать на террасе?» «Не знаю, мэм», — сказала я. «Боюсь, мистер Лаксон откажется. Сами знаете, как он не любит комаров». «Ты права», — рассмеялась Ханна. «А жаль. Было бы неплохо». Она встала, собрала свой блокнот, ручку, конверт без марки. «Может быть, я отнесу письмо мистеру Гамильтону, мэм? Он его отошлет». «Нет, спасибо, Грейс», — все так же улыбаясь, отказалась Ханна. «Я сегодня схожу на почту и отправлю его сама». «Понимаешь теперь, почему я обрадовалась за Ханну? Она показалась мне счастливой. Такой она и была. Такой и была. Но не потому, что излечилась от любви к Робби. Тут я ошиблась. И уж, конечно, не потому, что снова прониклась чувствами к Тедди. И даже не потому, что вернулась в родной дом. Нет, она была счастлива, потому что у нее появился секрет. Берил ведет нас долгой аллеей. Для кресла-коляски тут многовато кочек, но Урсула старается вести меня осторожно. Когда мы подходим к второй калитке, нас встречает объявление. Берил объясняет, что дальняя часть южного сада закрыта на реконструкцию. Там ремонтируют летний домик, так что сегодня мы, к сожалению, дальше не пройдем и сможем посмотреть вблизи только фонтан падения Икара. Берил открывает калитку, и мы проходим. Устроить праздник предложила Дебора. Просто чтобы напомнить знакомым, что, уезжая из Лондона, Тедди и Ханна вовсе не оставили свет. Тедди с восторгом поддержал идею. Ремонт подходил к концу, и ему не терпелось похвастаться обновленным зданием. Даже Ханна заинтересовалась. Небывалое дело, она начала помогать Деборе в подготовке вечера. Тедди удивился, обрадовался и на всякий случай не задавал никаких вопросов. Дебора, привыкшая править всем в одиночку, радовалась куда меньше. «Тебе ведь незачем вникать в мелочи, правда?» — сказала она однажды утром, сидя за чаем. «Напротив», — улыбнулась Ханна, — «у меня очень много предложений. Как насчет китайских фонариков?» Именно по настоянию Ханны прием превратился из небольшого сборища только для своих в грандиозную вечеринку. Она самолично составила список гостей и настояла на сооружении танцплощадки. «В Ривертоне каждый год проходил летний праздник», — рассказала она Тедди. «Почему бы его не воскресить?» Тедди сиял. Он всегда мечтал, чтобы жена и сестра наконец-то начали что-нибудь делать вместе. Он дал Ханне полную свободу действий, и она от души ею воспользовалась. Собственно, как выяснилось, в целях. В шумной толпе затеряться гораздо легче, чем в небольшой группке гостей. Урсула медленно обвозит меня вокруг фонтана. Его почистили. Голубые плитки блестят, а мрамор сверкает ярче, чем новый. Но Икар и три русалки все так же застыли посреди водной глади. Я мигаю, и две полупрозрачные фигурки в легких рубашках, сидящие на бортике, исчезают. «Я царь горы!» Юный американец успел скарабкаться на голову русалки с арфой и стоит, раскинув руки в стороны. Скрывая раздражение, Берил улыбается профессиональной улыбкой. «Спускайся оттуда, малыш. Фонтан построили, чтобы любоваться на него, а вовсе не лазить». Она указывает пальцем на узкую тропку, бегущую к озеру. «Прогуляемся вон туда. За ограду мы, увы, не пройдем, но сможем хотя бы издали взглянуть на знаменитое озеро». Паренек спрыгивает с бортика и с грохотом приземляется у моих ног. Окидывает меня пренебрежительным взглядом и бежит вперед. Родители и сестра идут следом. Для кресла тропинка слишком узкая, а мне просто необходимо увидеть озеро. Именно по этой тропинке я бежала той ночью. Делать нечего, и я прошу Урсулу помочь. Она с сомнением смотрит на меня. «А стоит ли?» Я только киваю. Урсула довозит меня до самых зарослей, я наваливаюсь на нее, и она поднимает меня на ноги. Несколько секунд стоим на месте. Урсула пытается поймать равновесие. Медленно ступаем на тропинку. Камешки под ногами, высокая трава задевает подол юбки, в густом воздухе жужжат и ныряют стрекозы. Приходится посторониться. Семейство американцев уже шагает обратно, во весь голос ругая реконструкцию. «Такое впечатление, что в Европе все на ремонте», — восклицает женщина. «Они обязаны вернуть нам деньги», — вторит ей муж. «Я вообще поехала только для того, чтобы посмотреть, где он застрелился», — бурчит девочка в тяжелых черных ботинках. Урсула насмешливо улыбается, и мы идем дальше. Стук молотков становится все громче. В конце концов, отдыхая на каждом шагу, мы добираемся до перегородившего тропу забора. В том же месте, где стоял другой забор, много лет назад. Я хватаюсь за край ограды и гляжу на озеро. Вон оно, в отдалении, слегка рябит от ветра. Летний домик не виден, но строительство гремит вовсю. Как в 24-м, когда рабочие спешили закончить его к празднику. Спешили, как оказалось, зря. Итальянский камень застрял в колее и, к огорчению Тедди, не прибыл вовремя. А он так хотел установить у домика свой новый телескоп, чтобы гости могли любоваться на звезды. Ханна изо всех сил переубеждала мужа. «Не спеши», — повторяла она. «Лучше сначала доделать дом до конца. Тогда устроишь еще один праздник. Специально по случаю установки телескопа». «Ты заметил?» Она сказала, «устроишь, а не устроим». Уже тогда знала, что у них с Тедди разное будущее. «Да уж, придется». Тедди дулся неизвестно на кого, как обидчивый мальчишка. «Это даже к лучшему», — уговаривала его Ханна, склонив голову к плечу. «А еще неплохо было бы поставить вокруг озера ограду. Иначе гости могут подойти слишком близко, а это опасно». «Опасно?» — не понял Тедди. «Ты же знаешь этих строителей», — пояснила Ханна. «У них по площадке что только не раскидано. Лучше перестраховаться, а позже привести берег вокруг домика в приличное состояние». Да, любовь наделяет свою жертву невероятным красноречием. Ханна без труда убедила Тедди. Стоило слегка припугнуть его судебными исками и ненужной шумихой, как он тут же дал распоряжение мистеру Бойле поставить вокруг озера забор. А в августе он устроит еще один прием на свой день рождения. В летнем домике с катанием на лодках, играми и угощением на берегу под полосатыми тентами. Как на картине того французского типа, как его там по имени. Конечно, никакого приема не было. В августе 24-го всем было не до праздников, за исключением разве что Эмилин. Да и та кинулась в омут развлечений не столько для собственного удовольствия, сколько для того, чтобы забыться. Выкинуть из головы кровавый кошмар. Кровь. Слишком много крови. Откуда столько? Я и сейчас вижу брызги на берегу озера. Там, где они стояли, где он стоял, как раз перед тем, как... Голова кружится, подгибаются ноги. Рука Урсулы крепко подхватывает меня, удерживая от падения. «Что с вами?» Темные глаза смотрят на меня с тревогой. «Вы так побледнели?» Вокруг все вертится. Мне жарко. Дурно. «Может быть, вернуться и посидеть в доме?» Киваю. Урсула ведет меня обратно по тропинке, усаживает в кресло, объясняет Берил, что меня надо отвезти в дом. «Это все жара», — сознанием дела говорит Берил. «С ее мамой творится то же самое. Немыслимая жара». Она наклоняется ко мне и улыбается так, что глаза превращаются в узкие щелочки. «Точно, точно, милая. Это все погода». Я лишь киваю. Что толку спорить? Как объяснить, что на меня давит не жара, а груз давней-предавней вины? Урсула завозит меня в гостиную. Мы не проходим внутрь. Просто не можем. На расстоянии 4 шагов от двери протянута красная ленточка. Наверное, хранители музея не хотят, чтобы экскурсанты бродили по комнатам, трогали грязными пальцами старинную мебель. Урсула ставит кресло у стены и садится рядом на специальную скамеечку для посетителей. За нашими спинами толпятся другие туристы. Показывают друг другу на роскошно накрытый стол, ахают и охают, заметив тигриную шкуру на спинке одного из кресел. Ни один из них не видит, что в комнате полным-полно привидений. Полиция допрашивала нас именно здесь, в гостиной. Бедный Тедди. Он не знал, как себя вести. «Он был поэтом, понимаете?» — объяснял он полицейским, кутаясь в плед, накинутый поверх праздничного костюма. «Познакомился с моей женой, когда она была еще ребенком. Приятный человек. Безалаберный, конечно. Но не опасный. Дружил с моей своячницей и ее друзьями». В ту ночь допросили всех, кроме Ханны и Эмилин. Тедди добился того, чтобы их не трогали. «Сестры и так в шоке после увиденного», — сказал он. «Нельзя заставлять их переживать все вновь». И так велико было влияние семьи Лакстонов, что полиция пошла ему навстречу. Тем более, что подробности никого особо и не интересовали. Наступила поздняя ночь, полицейские спешили домой, к женам и теплым постелям. Им было вполне достаточно того, что они уже услышали. Сказать по правде, история самая обычная. Дебора не зря говорила, что в Лондоне, да и во всем мире, множество молодых людей не смогли вернуться к нормальной жизни после того, что увидели и испытали на войне. То, что Робби был поэтом, только добавляло ему непредсказуемости. Творческие люди склонны к неожиданным, отчаянным поступкам. Появляется наша группа. Берилл подхватывает меня и Урсулу и ведет всех в библиотеку. «Одна из немногих комнат, которую пощадил пожар 1938 года», — говорит она, деловито постукивая каблуками вдоль по коридору. «По счастливой случайности, уверяю вас. Семья Хартфорд владела великолепной коллекцией старинных книг. Около 9000 томов». «Да уж, не меньше. Могу поручиться». Наша пестрая группа заходит следом за Берилл в библиотеку. Все разбегаются по комнате, вытягивают шеи, обозревая высоченный стеклянный купол и доходящие до потолка книжные полки. Любимый Пикассо Робби исчез. Наверное, хранится теперь в какой-нибудь галерее. Сейчас не те дни, чтобы картины великих мастеров висели на стенах простых английских домов, пусть даже и старинных. После смерти Робби Ханна много времени проводила тут, свернувшись калачиком в старом кресле. Она не читала, просто сидела. Мысленно переживала недавнее прошлое. Одно время она вообще отказывалась видеть кого-либо, кроме меня. Рассказывала мне о Робби, о своих встречах с ним, лихорадочно, одержимо, эпизод за эпизодом, во всех подробностях. И каждый рассказ заканчивался одной и той же жалобой. «Я любила его, Грейс», — говорила Ханна так тихо, что я едва слышала. «Знаю, мэм. Я просто не могла». Она поднимала на меня лихорадочно блестящие глаза. «Не могла позволить.